более уже ни с кем не равным полководцем, верховным главнокомандующим российской армии. Кажется, самого царя Петра Великого не больше боялись, так как боятся нынче князя Меншикова, доносил двору в Вену посол Священной Римской империи граф Рабутин. Что еще оставалось пожелать? Оберегаться врагов, которые могли настроить царя против министра-регента, и спокойно править империей до его совершеннолетия, передав потом державу своему зятю и дочери в порядке и полном благополучии. Чтобы раз и навсегда оградить свое спокойствие от любых интриг и происков, Меншиков повелел перевести царя в свой дворец на Васильевском острове, по сему случаю торжественно переименованном в Преображенский остров. Свой глаз, вернее, под личным присмотром намеревался он воспитать из мальчика достойного преемника великого деда. 27 мая 1727 года в 3 часу пополудни император всероссийский Петр II выехал во дворец князя Меншикова на церемониал обручения и последующее жительство. Императорская карета в виде ладьи, несомой орлом, золоченая, изнутри покрытая рытым бархатом, открытая народу, следовала во главе процессии. За ней, запряженная 6 парами лошадей и цугом, шла карета с гербами светлейшего князя, но ехали в ней обергофмейстер и воспитатель царя барон Остерман и оберкамергер князь Меншиков-младший. За ними бежали императорские скороходы, далее верхами на вороных жеребцах 2 камер-фурьера, за ними тоже верхом, но на гнедом скакуне обершталмейстер, за ним строем 1-й роты преображенцев и семеновцев, за гвардией процессия карет придворных чинов и послов. Зеваки и мастеровые, бросившие на час работу, торговки, приказные, заезжие мужики, чиновники городских канцелярий, все дивились да похваливали государя. Какой мальчик красивенький, чисто солнышко. Кое-кто тихо поругивал Меншикова, но все поражались, как все же балует счастье министра. У ворот дворца 11-летнего жениха встретил хозяин резиденции, провел его в парадную залу. Там царя усадили в золоченое кресло, стоявшее на заморском шелковом ковре. На другой стороне залы стояло 2-е такое же кресло, но размером поменьше, для новообрученной невесты, которую ввел в зал князь Иван Долгорукий. В центре постелили присланный светлейшему на торжество в дар от персидского шаха ковер, по-азиатски сказочно богатый и украшенный. На ковре установили венецийский мозаичный столик на гнутых ножках, на нем блистало золотое блюдо, где красными пятнами яхонтов и лалов выделялся изукрашенный крест. В блюдо поставили 2 небольших золотых же блюдца, на которых лежали обручальные перстни. Современники сообщают легендарную, все-таки, видимо, невозможную цифру. Якобы каждый стоил 15 000 петровских рублей. Когда жених и невеста уселись, церемониймейстер махнул красным платком в окно, и тотчас начали слютовать пушки Петропавловской крепости. Заиграли марш. Парадные двери залы, до времени прикрытые, распахнулись настежь и вошли, нет, вошествовали 4 главных исполнителя предстоящей церемонии. Вся в полном составе коллегия Святейшего Синода, первенствующий в нем новгородский архиепископ Феофан Прокопович, его товарищ, заместитель ростовский владыка Георгий Дашков, вологодский архиепископ Афанасий Чулков и тверской Феофилакт Лопатинский.